Там, где у всех нормальных людей предполагалась талия, у них от груди до бедер были странные волнистые расширения, скрытые комбинезонами. И, внимательнее посмотрев им в глаза, я вдруг отчетливо увидела, как один из них, стоящий прямо напротив меня, вдруг моргнул. Сначала верхним веком, а потом из угла глаза появилось и тут же исчезло третье веко. Вот тут до меня дошло, что это не люди. Волна ужаса затопила сознание, я раскрыла рот, чтобы завопить, но он коснулся меня какой-то палочкой, и я провалилась в темноту.